Правая папина рука сжалась на грифе гварнели. Очевидно, не такого ответа он ждал, когда вынимал из футляра инструмент. Он сказал: «Эта скрипка должна звучать, а еще она должна храниться должным образом. Посмотри на смычок, Гидон, посмотри, в каком состоянии. Я за все эти годы не припомню случая, чтобы ты убрал смычок, не ослабив его. А теперь ты вообще о таких вещах не думаешь. Похоже, теперь ты сосредоточил все свои усилия на прошлом». Я подумал о том дне, когда пробовал играть, меня услышала Либи, и о том дне, когда я получил доказательство того, что раньше только предполагал, музыка ушла и ушла безвозвратно. А папа все говорил: «Раньше ты никогда бы так не поступил, Гидеон. Ты ни при каких обстоятельствах не оставил бы инструмент лежать на полу. Ты берег его от холода и жары. Ты хранил его как можно дальше от батареи и не ближе, чем в 6 футах от окна». «Если Сара Джейн планировала уйти до того, как все случилось, то почему она не ушла?» — спросил я. «И струны ты не чистил со дня того концерта в Уигмор-холле. Разве было хоть раз такое, чтобы ты не почистил струны после выступления, Гидеон? Концерта не было. Я тогда не играл и не играл с тех пор. Не потрудился сыграть тебе, не хватило смелости. Расскажи мне про Сару Джейн». «Черт возьми! Сара Джейн здесь совершенно ни при чем. Тогда почему ты не можешь ответить мне?» «Да потому что мне нечего отвечать. Она была уволена. Понятно? Сара Джейн Беккет тоже была уволена». Мне и в голову не могло прийти такое. Я предполагал, что она могла обручиться или нашла себе другое место, или решила сменить карьеру, но, оказывается, она, как Катя Вольф, была уволена, эту возможность я не рассматривал. Папа сказал: «Нам надо было сокращать расходы. Мы не могли платить Саре Джейн Беккет и Рафаэлю Робсону и предоплачивать услуги няни для Сони, поэтому мы дали Саре Джейн 2 месяца, чтобы найти себе что-нибудь другое». «Когда?» «Незадолго до того, как узнали о беременности Кати Вольф». «То есть, когда Соня умерла и Катя ушла?» «Да. Необходимость увольнять Сару Джейн отпала». Он повернулся и положил скрипку обратно в футляр. Его движения были медленными, и из-за сколиоза он выглядел старше своих лет, как 80-летний старик. «Значит, Сара Джейн сама могла, — начал я. — Она была с Пичфордом, когда утонула твоя сестра. Она поклялась в этом, и Пичфорд подтвердил ее слова». Папа выпрямился и вновь обернулся ко мне. Вид у него был ужасный. Меня захлестнули тревога, чувство вины и жалость, ведь я знал, что заставляю его возвращаться к событиям, которые он похоронил вместе с моей погибшей сестрой, но останавливаться я не мог. Мне казалось, что впервые после того эпизода в Уигмор-холле, да, я намеренно использовал это слово, как сделали это вы, доктор Роуз, мы достигли определенного прогресса. Я просто не мог не пытаться его развить. Я спросил, почему она отказывалась говорить. Я что-то объяснил себе, что она... Я говорю про Катю Вольф, а не про Сару Джейн Беккет. Крессуэлл Уайт сказал, что она лишь однажды дала показания полиции и больше не сказала ни слова никому, в смысле о преступлении, а о Соне. «Этот вопрос не ко мне». И тут он снял с пепитра ноты, положенные мною туда, когда я думал, что смогу играть, и медленно закрыл их, как будто ставит точку в чем-то, что ни один из нас не хотел называть вслух.